Эллен и ребят. Однако осталось неприятное чувство, смутное недовольство. Я причинил ей боль, вот что, и это я плохо переношу. Не от того, что отказал в том, чего она добивалась, но от того, что вышел победителем в схватке. Мне понятна ее коварная игра сеятельницы раздора, но вопреки уверенности, что поступил так, как надо, я не могу отделаться от неприятного чувства, что одержал верх. Когда один выигрывает, другой теряет. Жаль, победа мне горька, потому что есть проигравший. Я почти предпочел бы проиграть. Такой уж я. Кролик, который, убежав от волка, ему же сочувствует. Мое стремление писать упало до нуля. Я томлюсь желанием разобраться во всем. Плохой знак. Я веду такую жизнь, которую любой здравомыслящий человек назвал бы дурацкой жизнью. Но я так не считаю. Хотя бывают моменты, как сейчас, например. Тяжело жить на обочине, даже когда знаешь, что не сможешь жить как люди. Я ее уже пробовал, прямую линию, ужасно. Как они могут? В моей жизни нет ни головы, ни хвоста. Но ведь игра как раз в том и состоит, чтобы идти от головы до хвоста, собирая очки, это называется продвигаться вперед. А в конце получить оценку до конца выполненного долга. Для кого, для чего? Для богов, которых люди себе сами изобретают, чтобы было кого бояться и перед кем отчитываться. Для внутреннего бога, которого они называют совесть, честь, гордость, чувство долга, соперничество, жертвенность. Для того, чтобы их детишки, эти капельки спермы, рассеянные по всему свету, гордились ими, когда их самих уже не будет. Для того, чтобы удивлять потомков. Их жизнь — это игра в гусек? С той только разницей, что последняя клеточка, клеточка победителя, является также и гробовой. Можете вы представить себе, олухи, что вас здесь уже не будет, чтобы насладиться зрелищем? Нет, они не могут. Они изобретают себе бессмертную душу, чтобы избежать необходимости смотреть в лицо костлявой. О, как легко их одурачить! Они сами только того и хотят. Они боятся. Это малые дети, заблудившиеся в темном лесу. Тем лучше для них, если они могут лгать себе и верить в собственную ложь или в ту ложь, которую им внушают. Тем хуже для меня, раз я на это не способен. Но у меня есть то, чего нет у них, то, чего они не могут иметь. Это постоянное восхищение, это безумное желание, ненасытное, всегда наготове, питающееся почти ничем, способное закатить целый пир из-за одной улыбки, возносящие восторги до самого неба из одного только предчувствия сближения. Моя мания — мистическая любовь к женственности. Для них это невозможно. Погружение в манию пугает, и все же дьявольская пропасть их притягивает, завораживает. В мужской компании говорят только о сексе, шутят только на тему секса. Для того, чтобы заговорить дьявола. Они бросаются на эрзацы, честолюбие, деньги, могущество, работа, враг, которого нужно ненавидеть, дети, которых надо растить, искусство, спорт, коллекционирование марок, проститутка, когда становится невтерпеж, чтобы они сдохли.